Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Наука, культура, жизнь» мы продолжаем передавать цикл лекций сотрудника Международного института Бхактивиданты Мишеля Крымо, прочитанной в Москве летом 1997 года. Предлагаем вашему вниманию вторую лекцию этого цикла на тему «Проблема сознания в науке». Today I'm going to discuss a paper that I gave at an international scientific conference on the question of consciousness. Сегодня мы обсудим статью, которую я представил на научную конференцию, которая была посвящена сознанию. There are two positions on consciousness and the body. One is a dualist position, and the other is a monist position. Существует две позиции, два взгляда на взаимоотношения между сознанием и телом. Одна является монистической, и другая дуалистической. The dualist position is that there is a conscious self that exists, that can exist apart from the physical body. Согласно дуалистической позиции, существует сознающее я или частицы, которые существуют помимо тела и пронизывают своим сознанием все тело. And the monist position is that there is one thing only, matter, just matter, and what we call consciousness is produced by chemical reactions in the brain. С точки зрения теории монизма существует только материя и ничего больше. И то так называемое сознание, которое мы наблюдаем, признаки которого мы наблюдаем в нашем теле, является лишь проявлением сочетаний и взаимодействий материальных элементов в мозгу. If we go back to the early history of Europe, to the times of the Greek philosophers, we will see they had a dualist philosophy. Если мы вернемся к древним временам, когда в Европе преобладали взгляды греческих философов, древнегреческих философов, то увидим, что в то время распространенной как раз являлась дуалистическая концепция сознания. For example, Plato accepted there was a soul that can exist apart from the body. Например, Платон считал, что существует душа, которая может находиться отдельно от тела и не связана с ним. But with the rise of modern materialistic science in the West, dualist ideas were rejected. Но с расцветом современных научных представлений в Западной Европе от дуалистической концепции сознания отказались. The Vedic philosophy, of course, is dualist. Несомненно, ведическая философия также поддерживает эту дуальную концепцию. And Srila Prabhupada has made it one of the primary goals of the Bhaktivedanta Institute to establish the existence of a conscious self that can exist apart from the physical body. И Шрила Прабхупада, основав Институт Бхактивиданты, одной из главных задач назвал для этого института доказательство всем людям того, что существует индивидуальная душа, которая может находиться, существовать отдельно от тела. Actually, the Vedic system is not simply dualist. There are actually three elements in the Vedic conception of consciousness. В действительности, ведическая концепция сознания еще более сложна. Она включает в себя не два элемента, а три. According to the Vedic philosophy, we first have the gross physical body, then there is the subtle physical body, which is composed of mind, intelligence, and false ego. And then beyond that, there is the conscious self, the soul. Согласно ведическому представлению о природе сознания, существует грубое физическое тело, существует тонкое физическое тело, которое состоит из ума, разума и ложного эго, и затем непосредственно душа или сознающее себя я. There are many reasons why the modern materialistic scientists are not very favorable to the dualistic concept that there is a soul that is different from the body. Дуалистическая концепция, которая утверждает, что существует душа отдельная от тела, помимо тела, не нравится ученым-материалистам по нескольким причинам. One reason is there is a lack of good models for such dualism. Одна из этих причин это то, что не так уж много хороших моделей, которые описывают, каким образом работает дуалистическая концепция. Many of the models that have been presented in the Western world are very, very simplistic, and the scientists do not pay very much attention to them. Многие такие модели, которые пытались объяснить взаимоотношения между душой и телом, были чрезвычайно примитивными, и ученые не снисходили до рассмотрения этих теорий всерьез. So one way to interest them in dualistic ideas is to present an interesting model that is somewhat complex. Как же можно заинтересовать ученых этой дуалистической концепцией? Одним из таких путей является создание представления, модели дуальной природы сознания, которая отличается сложностью, и сложные вещи привлекают внимание ученых. The scientists like things that are complicated. Ученым очень нравятся такие запутанные всякие вещи. It gives them something to argue about. Потому что есть над чем спорить и голову ломать. So I called this paper, я назвал эту статью The City of Nine Gates, город, a complex, okay, The City of Nine Gates, город с девятью вратами, a complex model for mind-body dualism from India's Bhagavad Purana. Или сложная модель дуализма тела и ума, опирающийся на Бхагавата Пурану Индии. In this presentation, I introduced a model taken from the fourth canto of Srimad Bhagavatam, the story of King Paranjana. В этой статье я рассмотрел историю царя Пуранджаны, которая приводится в четвертой песне Шримад Бхагаватам. Here we find a very complex model of how the conscious self is connected with the gross physical body. В этом описании мы находим очень сложную модель взаимодействия между сознающим я и телом, в котором оно находится. The story is that King Paranjana once existed on the spiritual level of reality with the supreme personality of Godhead. Как повествует эта история, однажды, то есть в свое время царь Паранджана существовал, обитал на духовном уровне реальности вместе с Верховной Личностью Бога. In this condition, he had a spiritual body with spiritual senses and could perceive spiritual sense objects in the spiritual world. В этом состоянии бытия у него было духовное тело с духовными органами чувств, с помощью которых он мог наблюдать духовные объекты чувств в духовном мире. But then he left his original home in the spiritual world and began to look for a new home. Затем он ушел из этого духовного мира и стал искать какой-то другой дом для себя, чтобы жить там. But when he left the spiritual world, he did not go alone. Но когда он ушел из духовного мира, он ушел не один. Krishna came with him as the super soul. Кришна отправился вместе с ним как сверхдуша. In the allegory of the story of King Paranjana, the super soul is called the unknown friend. В этой аллегорической истории царя Паранджаны сверхдушу именуют неизвестным другом. So wherever King Paranjana would go, he would be followed by his unknown friend. И куда бы царь Паранджана ни направлялся, его неизвестный друг следовал за ним по пятам. And this unknown friend remained out of sight. И этот неизвестный друг всегда был скрыт от его взора, он не был заметен, не был виден. So the king was looking for a new place to live. Итак, этот царь искал, где бы ему поселиться. He was traveling from place to place. Он скитался из одного места в другое. And then he saw a wonderful city. И затем он увидел удивительный город. A city with nine gates. Город с девятью вратами. So he entered into this city. Он вошел в этот город. And he saw a beautiful garden. Увидел прекрасный сад. And as he was walking through this beautiful garden, he saw a beautiful lady. Прогуливаясь по этому прекрасному саду, он увидел не менее прекрасную женщину там. Of course, this lady, although she was very beautiful, she had some unusual friends. Но несмотря на то, что эта женщина была очень красива, друзья у нее были интересные. First, there was a big serpent with five heads. В первую очередь, одним из ее дружков была пятиголовая змея. And then there was a big bodyguard. И был также огромный телохранитель. And he had 10 other bodyguards as his servants. И в слугах у него ходили 10 других телохранителей. And these bodyguards, they had many servants who all had wives. И у всех этих телохранителей также были слуги, у которых были жены. The king, he was very attracted to this beautiful lady. И этот царь сразу влюбился в эту женщину. And this beautiful lady was attracted to him. И женщина тоже влюбилась в него. And they became friends. Они подружились. And the king said to her, "You know, I like you very much, but perhaps you could explain to me what is this city? Who are all these friends that you have with you?" И царь сказал: "Ты знаешь, ты мне сама очень нравишься, но не могла бы ты мне объяснить, что это за друзья такие, что это за город, в котором мы находимся?" And she said, "Oh, don't worry about them. They've always been with me. I don't know where they came from, but just forget about them and let us just enjoy life in the city of nine gates." Она сказала: "Знаешь, вообще не обращай на них внимания, я сама не знаю толком, откуда они взялись. Они просто всегда со мной тут ходят. Так что давай забудем о них и просто будем наслаждаться жизнью в этом городе девятью вратами." Of course, in this allegory, the city of nine gates represents the physical body of the man with its nine openings. Конечно, в этой аллегории тело, город с девятью вратами является аллегорическим описанием тела человека, которое, в котором есть девять естественных отверстий. These openings are the two eyes, the two ears, the two nostrils, the mouth. А эти девять отверстий следующие: два глаза, две ноздри, два уха, рот. And the openings for evacuation of stool and the reproductive organ. И органы выделения, соответственно, для выделения остатков пищеварения из тела и половой орган. Of course, the king, he represents the soul, the conscious self. Сам царь — это аллегорическое представление души, сознающего я. And of course, his unknown friend, the super soul, is also with him. И его незнакомый, неизвестный друг также находился рядом с ним, сверхдуша. The queen represents the material intelligence. Царица, или эта прекрасная дама, это материальный разум. Through material intelligence, one enjoys the city of nine gates, the material body. Человек наслаждается телом, городом с девятью вратами, или этим телом с помощью материалистического разума. The soul identifies with the material intelligence. Душа отождествляет себя с материальным разумом. It is said, when the queen would walk somewhere, the king would go with her. When she would sit down, he would sit down. When she would eat, he would eat. When she would drink, he would drink. When she would laugh, he would laugh. И в этом описании говорилось, что куда бы ни шла царица, царь за ней неотступно следовал по пятам. А если она садилась, то он тоже садился. Она вставала, он тоже вставал. Она начинала есть, он тоже начинал есть. И когда она смеялась, смеялся также и царь. In material consciousness, the soul gives itself up to the material intelligence and follows it. Другими словами, когда душа попадает в материальный мир, она просто вручает себя материальному разуму и следует за ней по пятам неотступно. The big bodyguard represents the mind. Этот большой дюжий телохранитель — это ум. And the 10 subordinate bodyguards represent the 10 senses. И 10 слуг у этого ума являются 10 чувствами. The serpent with 5 heads represents the 5 life airs in the body. А змея с 5 головами олицетворяет 5 жизненных потоков, потоков жизненного воздуха в теле. The hundreds of husbands and wives represent all of the material desires. И эти сотни слуг этих чувств со своими женами представляют собой бесчисленные материальные желания. But for our purposes, let us consider the 10 senses. Давайте рассмотрим сначала 10 чувств. This is a very interesting subject matter. Это очень интересная тема для обсуждения. As you can see, this model is quite complicated. Смотрите, не правда ли, эта модель достаточно сложная? This makes it interesting for the intelligentsia. Поэтому для интеллигенции она особенно привлекательна. So these 10 senses are divided into two groups: the 5 working senses and the 5 knowledge acquiring senses. Итак, эти 10 чувств разделяются на две категории: деятельные чувства и чувства для обретения знания. One important thing to understand is that all of these senses are part of the subtle body. Нужно понять, что все эти 10 чувств являются частью тонкого тела. In the 4th canto of Srimad Bhagavatam, we learn that the king lived in the city of 9 gates for some time, but then another king called Kalayavana came with his 360 white soldiers and 360 black soldiers and burned the city down and took the king away. What's the name of the king? Kalayavana. Kalayavana. И также в этой истории рассказывается, то есть продолжение. В один прекрасный день пришел царь по имени Калаявана. У него было 360 белых воинов и 360 черных воинов. Этот царь Калаявана сжег дотла весь город с 9 вратами. When the king left, he took with him the queen, the serpent with 5 heirs, the bodyguard, the chief bodyguard, and the 10 other bodyguards as well. Когда царю пришлось бежать из города, он взял с собой свою супругу, змею с 5 головами, большого главного телохранителя 10, и 10 его слуг-телохранителей. And later the king entered with all of these associates another body, the body of a woman, the queen Vaidarbhi. Дарби? Vaidarbhi. Vaidarbhi. И когда царь вышел и бежал из своего прежнего города, он нашел другое место, в котором поселился. Это было тело, женское тело царицы по имени Вайдарбхи. The fact that the senses went with him show that the senses are part of the subtle body. То, что чувства следовали за ним неотрывно, свидетельствует о том, что чувства являются частью тонкого тела. In the story of King Puranjana, the process of sense perception. Пуранджана также описывает чувство, вернее, процесс чувственного восприятия. It is said that when the king wanted to see, he would go with the visual sense through the gate of the eye to the city of visual impressions. Сказывается, что, например, когда царь хотел посмотреть на что-то, он брал с собой это чувство восприятия, зрительного восприятия, и отправлялся вместе с ним к воротам, отвечавшим за чувственное восприятие, и там он, выходя через них, он направлялся к городу, который представлял собой объект восприятия зрения, то есть зрительного восприятия. The process of hearing works in a similar way. He would go with the sense of hearing out the gate of the ear to the city of audio impressions. И точно так же работало чувство слухового восприятия. Он брал с собой чувство слуха, подходил к воротам, которые представляют собой уши, и выходил через них и направлялся в город, который представлял собой слуховые впечатления. And each sense worked in a similar way. И все остальные чувства работают таким же образом. So this means, for example, that the sense of seeing is part of the subtle body, it is connected to the mind, but it operates through the physical organ of the eye. Это означает, что чувство зрительного восприятия, чувство зрения, является частью тонкого тела, связано неразрывно с умом, но действует оно через непосредственно физический глаз, который есть в нашем теле, грубом. The eyeball that we see in the head is simply part of the city of 9 gates, which will be burned at the time of death. Это глазное яблоко, которое мы видим на голове или в голове. Оно является частью грубого тела, поэтому в момент смерти оно сгорит вместе с этим грубым телом. But the actual sense of seeing is part of the subtle body, and it will go with the mind, with the intelligence, with the soul to the new body. Но само по себе чувство зрительного восприятия является частью тонкого тела, поэтому в момент смерти оно отправляется вместе с тонким телом в другое тело, грубое. So this model allows us to explain many questions which the material scientists find very difficult to understand. This whole model of the city of nine gates. Эта вся концепция, вся эта модель города с девятью вратами представляет собой очень сложную для понимания материалистических ученых тему. For example, in medical science, there is something called the phantom limb phenomenon. Например, в медицине существует такое явление, как называемое фантомными болями или болями. Doctors know that if someone loses an arm, for example, they will report still being able to feel their arm. Например, врачи сообщают, что если человек, скажем, теряет руку, то в некоторых случаях он по-прежнему у него по-прежнему сохраняется восприятие этой утраченной руки. This is a very well documented phenomenon. Это очень распространенное и хорошо задокументированное явление. It is accepted without question. Его достоверность никто не оспаривает. The person will feel pain and itching in the arm. Человек просто чувствует, например, боль или зуд в конечности, которой ему уже нет. And the doctors will prescribe medicine to remove the pain. И доктора предписывают ему лекарства, которые должны избавить от этой несуществующей боли. They feel the pain or the itching in the exact place where they feel their arm to be moving. Они чувствуют эту боль в том месте, в котором движется их так воображаемая рука, they в которой move, она находится. They can feel. They feel as if they can move their phantom limb by their will. Им кажется, что они могут двигать усилием воли своей воображаемой рукой. And they experience the pain in the localized place. И они испытывают боль, которая, по их мнению, сосредоточена в каком-то конкретном месте руки. This indicates that this phenomenon is not simply some kind of mental hallucination based on memory. Это указывает на то, что подобные явления не являются просто галлюцинацией, а основывающейся на памяти. Also, doctors report that children who are born without a limb also have this phantom limb sensation. Кроме того, врачи сообщают о том, что даже дети, которые родились без рук, тем не менее могут воспринимать эти конечности, которых у них не было с самого рождения. And here is one interesting fact that I learned at the conference. They said some doctors were telling me that sometimes they experience more than one set of limbs. Есть еще один очень интересный факт, который мне сообщил на этой конференции один ученый. Иногда такие дети ощущают себя больше, чем одну пару рук. Sometimes four arms. Иногда четыре руки даже. It's very interesting. Очень интересно, не правда ли? So how can this be? Как же это может быть? They have no good explanation for this. Никакого вразумительного объяснения ученые дать на это не могут. But let us look at our model of the city of nine gates. Давайте обратимся опять к этой схеме города девятью вратами. Here we learn that the senses are part of the subtle body, and they only operate through the gross physical organs. Из него мы понимаем, что чувства являются частью тонкого тела, они просто проявляются или действуют сквозь грубое физическое тело. In the Vedic system, we have not only the knowledge-acquiring senses, but the working senses. В ведической философии описывается не только тело, чувство для восприятия знания, но и также чувство для совершения действий. One of the working senses is the grasping sense. Это деятельные органы чувств, например, включают в себя ощущение восприятия, то есть касание. Yeah, grasping sense. Хватательные рефлексы. Yeah. And this grasping sense operates through the physical organ of the arm. Этот хватательный рефлекс действует через физическую, то есть мышечную структуру руки. But the actual sense is part of the subtle body. Но действительно само по себе восприятие, ощущение хватания, часть тонкого тела. The subtle sense is connected to the mind, which is connected to the intelligence, which is connected to the conscious self. И чувство соединяется с умом, ум соединяется с разумом, но разум соединен непосредственно с духовной душой, сознающей себя душой. So, using this model, we can propose that even if the physical organ of the arm is removed, the subtle sense, the subtle grasping sense will remain. Поэтому из этой концепции можно понять, что даже несмотря на то, что физический орган чувств рука в данном примере удалена или исчезла, тем не менее само ощущение на тонком уровне остается. And this would explain the phenomenon of phantom limb sensation. Это может с легкостью объяснить феномен фантомных болей. Another difficulty the material scientists have is explaining how all the different sense impressions are combined into one continuous display. Еще одной головоломкой для ученых является объяснение того, каким образом все восприятия из всех органов чувств складываются в одну целостную картину. And of course, they also have a big problem explaining how we can be conscious of that display. И им еще более, то есть, также сложно им объяснить, каким образом мы осознаем все то, что вот эту ясную целостную картину, как мы ее воспринимаем сами. We noticed, say, if you're looking at me, you can see me, you can hear me, everything is part of a single unified impression. Когда вы смотрите, скажем, на меня, вы можете видеть меня и слышать меня, и все эти восприятия складываются в одну целостную картину. The material scientists find this very difficult to explain. Но материальной науке очень сложно объяснить этот факт. Even the visual impression is very hard for them to explain. Даже зрительное восприятие им объяснить очень сложно. According to their studies, they have found that color sensation is processed in one part of the brain. Соответственно, с результатами своих исследований пришли к выводам о том, что за зрительное восприятие отвечает один участок головного мозга. Shape is processed in another part of the brain. Цвет воспринимается там, а форма объекта воспринимается совсем в другом участке головного мозга. Movement is processed in another part of the brain. Движение воспринимается в третьем участке головного мозга. And they have no idea how the impressions of color, shape, and movement are combined into one image. И они не могут никак додуматься, каким же образом эта форма, движение и цвет складываются в один целостный образ. And then when you combine this with sound and smell and taste and so many other sensations, it becomes almost impossible to even conceive. А если мы добавим к этой картине еще звуковое восприятие, восприятие, то есть касание, запах и всех остальных, звуковое восприятие, я уже сказал, то эта картина становится вообще запутанной, совершенно непостижимой для них. But our Vedic model of the city of nine gates offers an explanation. Но наша модель города с девятью вратами дает также и объяснение этому факту. In this model, we see that the knowledge-acquiring senses are channeling sense impressions to the mind. В этой модели утверждается, что все восприятия, сигналы, поступающие от чувств, органов чувств, приходят в ум. The mind combines all of these sense impressions. Ум сочетает друг с другом все эти восприятия чувств. The mind may be compared to some very good multimedia computer software. Этот ум можно сравнить с очень сложной, изощренной программой мультимедиа в компьютере. A multimedia computer program is capable of taking inputs from many sources, audio, video, text, and combining them into a single impression. Эти программы, как они называются в компьютерном мире, мультимедиа, они способны сочетать друг с другом и превращать в целостную картину сигналы, звуковые сигналы, то есть звуковые образы, видеообразы, текстовую информацию. So in our Vedic system, the mind would perform this organizing function. И в нашей ведической системе такую организующую роль выполняет ум. And how is it perceived? What gives us a conscious perception of this display? That is the soul. А что же позволяет нам иметь непосредственный сознательный опыт этого чувственного восприятия? Это душа. The intelligence directs the attention of the soul to the display of material sense impressions. Разум сосредотачивает внимание души на этом, этой картине, возникающей в результате комбинации чувственного восприятия материальных чувств. Of course, this is not the natural condition of the soul. Это неестественные условия для души. When the soul develops spiritual intelligence, then it can again experience the spiritual sense objects. Когда душа развивает в себе духовное сознание, она может воспринимать духовные чувства, духовные объекты чувств, прошу прощения. Of course, then the soul must take help from its unknown friend. Но для этого душе нужно заручиться поддержкой, помощью своего неведомого друга. If we look at the story from the fifth canto, we find that eventually the unknown friend tells the king, who is now in a new body of a queen, Queen Vaidarbhi, says, this is not our real home. We belong somewhere else, far, far away. Как говорится в этой истории, fourth canto. Четвертая песня Шримад-Бхагавата, там в конце концов этот неведомый друг говорит царю, знаешь, все те эти города, в которых ты оказываешься, в частности этот, в котором ты живешь сейчас, на самом деле не является нашим естественным местом для жилья. Нужно нам уйти с тобой куда-нибудь в другое место. So up to this point we've seen that this model of the city of nine gates allows us to explain many phenomena that are studied by the ordinary scientist. Так мы убедились в том, что это система, эта модель города с девятью вратами помогает нам понять многие явления, наблюдаемые современными учеными. This phantom limb phenomenon is something that's very well understood by the ordinary physicians and scientists. Например, такое явление хорошо известное всем врачам и ученым, как фантомные боли. But they don't have a solution for it. Но они не могут найти никакого разумного объяснения этому явлению. The problem of unified sensory impressions is again something that is studied by the ordinary scientists, but they don't have a good answer for it. И кроме того, это явление целостного восприятия окружающего мира также изучается учеными, но они не могут прийти никакой конкретной модели, которая бы описывала это достаточно адекватно. The question how we are conscious of anything at all is something that is the ordinary scientists are aware of and are trying to solve. И вообще сам факт того, что мы сознаем что-либо, для ученых представляет достаточно трудную загадку, они не могут найти решение этому. They are convinced that somehow or other this consciousness is arising in the brain somehow. Они просто убеждены в том как-то, что сознательный опыт является продуктом мозга. But at this conference I heard one of the leading researchers in this field say, yes, we are convinced that consciousness arises from electrochemical reactions in the brain, but it will take us 150 years at least to prove that this is the case. И на одной этой конференции я услышал, как один из самых ведущих ученых, светил в этой области науки, исследователь сознания, сказал, мы убеждены в том, что сознание возникает в результате комбинации электрохимических импульсов в головном мозге, но чтобы доказать этот факт, нам потребуется по меньшей мере 150 лет. This shows how dishonest these people are. Вот посмотрите только, насколько бесчестны эти люди. This is why Prabhupada called them cheaters and rascals. Именно поэтому Прабхупада называл их обманщиками и мошенниками. Because they go to the public and say, yes, it is an absolute fact. Consciousness is coming from electrochemical reactions in the brain. There is no soul. Потому что они идут к народу и говорят ему, да, это неоспоримый абсолютный факт. Сознание является результатом электрохимических реакций в мозге. But when they meet и together, никакой души нет. But when they meet together in their scientific conferences, they say, we don't know how it happens. Но когда они встречаются там в кулуарах своих научных, они признаются друг другу, что не понимают, как это происходит. It will take us 150 years to figure it out. Они говорят, нам нужно, чтобы додуматься, как это происходит, по меньшей мере 150 лет. So, this is cheating. Это обман. They should simply admit they don't know where consciousness comes from. Они просто должны признать, что они знают, откуда берется сознание. Now I want to turn to some other phenomena that this model helps explain. Я сейчас хотел бы перейти к другому явлению, которое также хорошо объясняет этой моделью. These phenomena are not so much accepted by the ordinary scientist. Обычные ученые достаточно скептически относятся к самой реальности такого явления. But there are some more open-minded scientists who are studying these phenomena. Но есть более такие разумные, свободомыслящие ученые, которые принимают реальность существования таких фактов. For example, there is the phenomenon of reincarnation memories. Речь, в частности, идет о существовании памяти о предыдущих жизнях. Here, this model, the model of the City of Nine Gates explains how it is that someone can remember something from a past life. И эта модель города с девятью вратами прекрасно объясняет, каким образом человек может помнить что-то, что происходило с ним в его прошлой жизни. The information is not stored in the brain. Поскольку информация накапливается на самом деле не в мозге. It is stored within the mind. Она накапливается в уме. And the mind is a subtle element that accompanies the conscious self to a new body. А ум является тем тонким элементом, который сопровождает душу в ее скитаниях по разным телам. In the fourth canto, it is described that even for ordinary people, they sometimes experience memories from past lives in dreams. Даже в четвертой песне говорится, что даже обычные люди иногда переживают что-то, что происходило с ними, вспоминают во сне что-то, что происходило с ними в их прошлых жизнях. So if we are dreaming and we see some strange material experience, it may be something from a past life. Поэтому, когда мы спим, то мы, если нам снится что-то странное очень, связанное с какими-то материальными переживаниями, то мы можем, это может быть в результате нашей памяти о прошлых жизнях. This model also explains such things as extrasensory perception. И кроме того, эта модель объясняет также так называемое сверхчувственное восприятие. Sometimes it is seen that there are some people who appear to have some mystic power of being able to see objects at a great distance. Иногда встречаются люди, которые обладают такими мистическими силами, как, например, они способны воспринимать объекты, находящиеся на них на очень далеком расстоянии. So this perception may be taking place through the subtle senses, which can operate apart from the physical organ of sight. И такого рода восприятие может происходить благодаря тонким чувствам, которые действуют независимо от грубых физических чувств. So when I presented this paper at this conference on consciousness, I found there were many scientists who were very interested in it. И когда я представил этот доклад на этой научной конференции, я обнаружил, что очень многие ученые заинтересовались этой темой. 25 scientists came up to me and asked for copies of the paper. После выступления меня обступили 25 ученых и стали требовать копии этого доклада. And this year at the BI World Congress of Synthesis and Science of Religion that was held in Calcutta, one of the most important scientists working in this area of consciousness studies also asked me for a copy of this paper. И в этом году на конгрессе, посвященном синтезу науки и религии, который проводился Институтом Бхактивиданты в Калькутте, один из самых знаменитых ученых светил в этой области исследования сознания попросил меня об экземпляре этой статьи. Of course, this allegory, the City of Nine Gates, is presenting in story form the Vaishnava Sankhya philosophy. В действительности, эта история про город с девятью вратами представляет собой не что иное, как такое аллегорическое изложение вайшнавской философии Санкхи. And this scientist, who was an expert in consciousness studies, told me he thought this Sankhya description of the relationship between the conscious self, the mind, the intelligence, the senses, and the sense objects was the best one that he has seen. Этот ученый, один из самых крупных знатоков или исследователей сознания в мире, признался мне, что это описание философии Санкхи, взаимоотношения между душой, разумом, умом и чувствами, является самым лучшим описанием, которое когда-либо видел в своей жизни. Дорогие друзья, вы прослушали вторую лекцию из цикла «Наука и ведическая философия», прочитанного сотрудником Международного института Бхактивиданты Мишелем Крымо в Москве летом 1997 года. Она была посвящена проблеме сознания в науке. В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этого цикла.